видимо, сухая трава. Я опустился на подстилку. Кто мог построить этот лабиринт? Я стал дремать. Лабиринт, лабиринт. Медленно выговариваю я это слово, и вспоминается мне миф. На острове Крит был лабиринт, из которого ни один смертный, попавший туда, не мог найти выхода. Древнегреческий миф рассказывает, что в этом лабиринте поселилось чудовище Минотавр, пожиравшее людей. Этому чудовищу с туловищем человека и головой быка Афины вынуждены были посылать на съедение каждые 9 лет 7 юношей и 7 девушек, и чудовище их пожирало. Тесей из Афин пробрался в лабиринт и убил Минотавра. Но как выбраться Тесею из лабиринта? Ариадна, дочь критского царя Миноса, полюбившая Тесея, дала ему, когда он спускался в лабиринт, клубок ниток и острый меч. Конец клубка оставался у нее в руках, и эта путеводная нить Ариадны, вывела Тесея из лабиринта. В чьем же лабиринте запутался я? И какой Минотавр ожидает меня? Действительно, кем же прорыты эти галереи? Конечно, кротом! Смешно, не найти выхода из норы крота. Крот роется под землей и питается личинками и дождевыми червями, но он иногда выходит и на поверхность земли. Этот выход нужно найти. Какая тишина, какая темнота. Измученный, усталый, я борюсь с дремотой. И вдруг слышу: «Человек! Человек, отзовись!» Я вскакиваю на ноги и кричу в ответ: «Я здесь! Сюда, сюда!» Молчание. Нет, это сон. Но я снова прислушиваюсь. Молчание. Да, все почудилось мне. Тишина и темнота. Может быть, сейчас на земле неторопливо наступает ночь, и хорошие люди поют веселые песни. Храп какого-то животного все ближе и громче. Я побежал по одному из коридоров и почувствовал, пол коридора стал подниматься. Потянуло струей свежего воздуха. Значит, близок выход. Блеснул свет огня. Огонь перемещался, двигался. Это Думчев. И мне показалось, что я вижу белую человеческую руку, сжимающую факел. Я мчусь вверх по коридору на огонь, а позади слышится страшный храп крота. Вдруг факел пропал. Исчез. Я протянул руку, наткнулся на стену. Поднял руку. Она ушла в какую-то выемку в кровле галереи. Я нащупал выступ, встал на него и изо всех сил начал расширять проход в потолке. Животное храпит уже где-то рядом. Я подтянулся обеими руками и вылез из лабиринта на поверхность земли. На земле была ночь. Огонь факела приближался ко мне. Огоньки, огоньки. Думчев, Думчев! Вдруг в разных местах вспыхнули десятки огоньков. Я сбит с толку. Что это, злая игра? Огоньки, огоньки окружают меня. Они гаснут, тают, исчезают и вновь горят. Близко, далеко, далеко, близко. Я кружусь, мечусь бесцельно. Да ведь это гнилушки и светящиеся жучки. Но где же между ними факел Думчева? Наверное, он держит в руке светящуюся гнилушку. Я останавливаюсь, жду. Пусть Думчев идет ко мне сам. Действительно, какой-то огонь спокойно и деловито приближался, и я услышал: «Человек, человек, отзовись! Человек, откликнись!» «Думчев!» — кричу я, «Думчев!» Огонь все ближе, голос все слышней. «Человек, я иду к тебе!» Вдруг все вокруг меня стало меняться, а голос стал удаляться. «Почему от меня все убегает? И огоньки, и кусты, и деревья, все плывет мимо!» При неверном призрачном свете луны и мерцающих огоньков я увидел, что огромный дождевой червь тащит лист, на который я случайно стал. Надо немедленно соскочить с листа. Но пока я раздумывал, червь подтащил лист к глубокой яме. Еще мгновение, и я покачусь вниз. Я ухватился руками за края ямы и поджал ноги. Червь утащил лист вниз, а я остался наверху и с облегчением вздохнул. Все было тихо. Я не решался двинуться с места и точно на часах застыл у норы, а из леса трав мне снова светили огоньки, гасли, загорались. Где-то между ними факел человека. Он светил для меня, но я не знал, как его отличить. Время шло, никто не приходил. Потянуло свежестью. Легкий холодок прохватил меня. Стало зябко. У огня светляка не согреешься, но все же я направился в чащу трав и выбрал то место, где было побольше этих лампочек,